Сплав для монолитной привычки. Первое. Вызревание проблемы. Работает, скажем, человек на нелюбимой работе. К нему придираются, недоплачивают и вообще все не идеально. Он это видит, понимает, но работает. И вот однажды из-за какой-то очередной неприятной ситуации он вдруг пишет заявление на увольнение. А еще и напоследок, имея репутацию мямли и тихони, жестко выговаривает начальству все, что так давно копилось. Была ли последняя ситуация самой ужасной в его карьере? Да нет же, были куда похлеще. Но почему тогда? Да потому что и ситуация совпала с моментом полного вызревания проблемы и стала активатором для изменений. Процесс вызревания — крайне нужная вещь. Он может длиться годами, но если его искусственно не останавливать, он все равно приведет нас к изменениям. Если вы не прячетесь от проблемы, а постоянно размышляете о ней и том негативе, который она приносит в вашу жизнь, начинается медленный процесс изменений. Получили очередной удар от проблемы? Отлично, в копилочку. Снова упали, но не сдались, в копилочку. Размышляйте, будоражьте память. Находите все новые негативные стороны проблемы. Отказывайтесь от нее внутренне. Не ищите ей оправдания вроде статьи о пользе прокрастинации, а наоборот, хлещите себя негативными фактами. Эта аудиокнига как раз и создана для ускоренного вызревания проблемы. То, что я говорю здесь, было и во мне, когда шло вызревание. Эти знания помогли прорваться, равно как они должны помочь и вам. Важно лишь не останавливаться. Знаете, что будет дальше? А дальше, если вы не будете останавливаться, наступит предел, после которого вы уже не сможете не действовать. У вас появятся силы для перелома ситуации и сопротивления отговоркам. Не один год я уверял себя, что прокрастинация для меня не такая большая проблема. Это был период сопротивления изменениям. Первый из процесса формирования привычки. Время отговорок и отчаянной лжи себе. Она, мол, не такая уж вредная, и дает расслабиться, и прячет от стрессов, которые мешают хорошо писать, и вообще порой полезно. Я понимал, что это не так, но вызревание еще не наступило. Сопротивление было активным. Раз за разом я падал и снова срывался в прокрастинацию. Но когда уже вызрел, мне было куда проще. Появилась твердая уверенность, что я и прокрастинация вместе никогда не уживемся. И вот тогда посыпались позитивные изменения. Прокрастинация — это про то, как скрыть вас от дискомфорта и заткнуть рот любому адекватному возражению. Вызревание — это про постоянное культивирование возражений и первичный дискомфорт. Разница только в том, что прокрастинация — это сейчас хорошо, но в целом погано. А вызревание-то погано сейчас, потом еще хуже, но зато потом на всю жизнь классно. Вот и решайте, что вам ближе. Даже если вы регулярно срываетесь на стадии подготовки, не отпускайте нить, не давайте себе забросить идею, пусть она растет внутри вас. Напоследок я расскажу еще об одном своем опыте вызревания, но не борьбы с прокрастинацией. Вы уже о нем достаточно слышали. А об опыте борьбы с курением. Это отнюдь не для похвастаться. К этому меня подталкивает принцип позитивных дел. Проблема-то огромная, гибельная. И кто знает, возможно, хоть одному человеку этот опыт сбережет годы жизни и здоровья. Помочь кому-то бросить курить после аудиокниги о прокрастинации? Да о лучшем подарке я и мечтать не могу. Примечание. В принципе, с прокрастинацией все так же. Процесс вызревания почти идентичен. Просто заменяйте курение на прокрастинацию и ставьте отговорки про откладывание вместо отговорок про курение. Как я вызрел до отказа от курения? Курил я долго, Почти 30 лет. Впервые решение бросить родилось у меня года за полтора до полного отказа, когда наконец-то осознал, что табак крадет у меня здоровье, силы, будущее и вообще опасен. Как и водится, сначала я накупил никотиновых пластырей и таблеток, но как-то на стадии подготовки все и остановилось. Я просто не мог себя заставить начать борьбу, находя весомые отговорки. Тебе две важные книги писать, как-то и без перекуров. В них же самый креатив. Утром не покурить? Да это же жуть, а не жизнь. А вот если стресс, сигаретка-то помогает. Ну вот покушал ты хорошо, и без сигареты. Да все удовольствие от еды смажется сразу. А ну как вес сразу наберешь, толстым будешь. У тебя очень важные проекты сейчас в разработке. Без сигареты кофе не прорвешься. И многие другие. Что было бы, если бы я успешно похоронил идею, остановив вызревание? Да ничего хорошего. Так бы и дымил, копая себе могилу. К счастью, у меня уже был опыт критического мышления и управления вызреванием проблем. А потому я не отпускал идею, не пытался вытравить ненависть к сигаретам, ища оправдания в отговорках. Наоборот, находил все новые контрвозражения и убеждал себя в том, что табак — опасная дрянь. Читал отзывы бросивших, которые как один проклинали свой период курения, запасался силами и смелостью. В итоге проблема вызрела где-то через год. Я как-то вдруг четко осознал, что отговорки будут навсегда, что за одними важными книгами будут и другие, а за другими серьезными проектами следующие. Плюс мое новое самоощущение успешного человека победило. Я давно подтянулся по всем фронтам, но почему-то зависел от поганой привычки из прошлой жизни. Диссонанс. В конце концов, я просто обозначил себе конкретные сроки и бросил. Легчайше. Всего неделя среднего дискомфорта и все. По сравнению с прокрастинацией, тьфу, а не дурная привычка. Химера, которая травила меня десятилетиями, разлетелась на куски за несколько дней. Важно. Вызревание проблемы идет сложнее всего на первом этапе сопротивления изменениям. Вот тогда да, тогда все силы врага еще против вас. Но если преодолеть этот этап, если не отказываться от взращивания недовольства ситуации, будет куда легче. А уж когда вы перевалите на четвертый, пятый этап формирования новой привычки, мы о них тоже поговорим отдельно. Тогда и вообще все просто. Главное здесь не переставать тиранить и угнетать себя вредом от дурной привычки, с которой вы боретесь. Пусть недовольство, страхи, переживания варятся и бурлят. Однажды они забурлят так, что сорвет крышку, и придет полное вызревание.